Стивен Кинг. Человек, который не пожимал рук. Зимним холодным вечером в начале 9-го Стивенс подал напитки, и мы, захватив с собой бокалы, перешли в библиотеку. Довольно долго ни один из нас не произносил ни слова. Единственными звуками были потрескивание поленьев в камине, доносившийся издалека приглушенный стук бильярдных шаров да завывание ветра за окном. Но здесь, в доме номер 249B по Восточной 35-й, было тепло и уютно. Помню, в тот вечер по правую руку от меня сидел Дэвид Олдли, а Эмлин Маккарон, однажды поведавший нам совершенно леденящую душу историю о некой женщине, рожавшей в необычных обстоятельствах, разместился по левую. Рядом с ним сидел Йоханссон с неизменным журналом «Уолл-стрит» на коленях. Вошел Стивенс и протянул Джорджу Грегсону маленький белый конверт. Как лакей, Стивенс почти само совершенство. И это невзирая на еле слышный бруклинский акцент, а возможно даже именно благодаря ему. Но, по моему мнению, главное его достоинство заключается в том, что он всегда безошибочно определяет, кому передать то или иное послание, даже тогда, когда о письме никто не спрашивает и не ждет его. Джордж безо всяких возражений взял конверт и некоторое время просто сидел в кресле с высокой спинкой и подлокотниками, глядя в огромный камин, в котором можно было бы изжарить приличных размеров быка. И еще я заметил, как сверкнули его глаза при виде надписи, выбитой в камне под доской. «Важна сама история, а не тот, кто ее рассказывает». Затем он дряхлыми дрожащими пальцами вскрыл конверт и швырнул находившиеся в нем листки в огонь. Пламя вспыхнуло еще ярче, язычки его затанцевали и заиграли радугой, и кто-то тихо хмыкнул. Я обернулся и увидел Стивенса. Он стоял в тени возле двери, ведущей в вестибюль, заложив руки за спину, сделано безразличным выражением лица. Кажется, все присутствующие вздрогнули, когда тишину нарушил скрипучий старческий голос. Я, во всяком случае, точно вздрогнул. «Однажды я видел, как прямо в этой комнате убили человека», — произнес Джордж Грегсон. «Однако убийца так и не был осужден. Правда, в конце концов, этот человек сам приговорил себя к смерти и сам стал себе палачом». Настала пауза. Он раскуривал трубку. Вот вокруг морщинистого лица синей струйкой завился дымок, и он нарочно медленным театральным жестом загасил деревянную спичку, а затем швырнул ее в огонь, где она упала на кучку пепла, оставшегося от содержимого конверта. Цепкие голубые глазки Грегсона мрачно глядели из-под кустистых поседевших бровей. Нос крупный, ястребиный, губы тонкие, плотно сжаты, шея короткая, отчего кажется, что голова у него почти целиком ушла в плечи. «Ну, не томи же нас, Джордж!» — взмолился Питер Эндрюс. «Давай, выкладывай!» «Спокойно! Терпение, друзья мои!» И все мы, набравшись терпения, ждали, пока он не раскурит как следует свою большую вересковую трубку. Затем Джордж сложил на коленях крупные, слегка дрожащие руки и сказал: «Что ж, так и быть. Мне уже стукнуло 85, а то, о чем я собираюсь вам рассказать, случилось, когда мне было всего 20 или около того. Шел 1919 год, и я только что вернулся с войны. А за 5 месяцев до этого от инфлюенции скончалась моя невеста. Бедняжке было всего 19, и я от отчаяния опустился в загул и начал злоупотреблять спиртным и игрой в карты. Она прождала меня целых 2 года, и все это время раз в неделю я получал от нее по письму. Надеюсь, вы понимаете, почему я воспринял ее смерть так болезненно и пустился во все тяжкие. Я никогда не был большим приверженцем какой-либо религии, особенно смешными казались все эти постулаты и теории христианства, когда сидишь и мерзнешь в окопах. К тому же и семьи, которая бы могла поддержать, у меня не было. Справедливости ради должен добавить, что во время этих тяжких испытаний старые добрые друзья не покинули меня, а было этих друзей ровно 53. Куда как больше, чем может похвастаться иной человек. 52 карты да бутылочка виски Катти Сарк. Я поселился там, где живу и по сей день, на Бреннан-стрит. Правда, тогда жилье было куда как дешевле, а на полках и в шкафчиках стояло куда как меньше пузырьков и коробочек с лекарствами и всякими там патентованными средствами. И однако ж большую часть времени я проводил здесь, в доме номер 249B, потому как тут всегда шла игра в покер. Тут его перебил Дэвид Олдли, и хотя на лице его сияла улыбка, я догадался, что он вовсе не шутит. «И Стивенс уже был тогда здесь, да, Джордж?» Джордж взглянул на лакея. «Это был ты, Стивенс, или твой отец?» Стивенс позволил себе улыбнуться, еле заметно, скромно, краешками губ. «Поскольку с 1919 года прошло вот уже 65 лет, сэр, скорее всего, то был мой дедушка». «Таким образом, эта должность передается у вас по наследству», — предположил Олдли. «Можно сказать и так, сэр», — вежливо ответил Стивенс. «Теперь, когда я вспомнил об этом», — сказал Джордж, «мне начинает казаться, что между тобой и твоим... ты, кажется, сказал дедом, Стивенс, существовало большое внешнее сходство». «Да, сэр, именно». «И если бы тебя можно было поставить рядом с ним, Стивенс, я вряд ли мог бы отличить тебя от дедушки, кажется. Именно так ты назвал его, Стивенс?» «Совершенно верно, сэр. Так». «Итак, если бы вас можно было поставить рядом, я бы затруднился определить, кто есть кто. Но ведь это невозможно, не так ли, Стивенс?» «Именно так, сэр». «Я сидел в игровой комнате, она находилась там же, вот за той маленькой дверцей, и раскладывал пасьянс. Именно тогда, в первый и единственный раз, видел Генри Броуэра. Нас было четверо. Мы собирались сесть играть в покер и ждали только пятого игрока. И тут вдруг Джейсон Дэвидсон заявил, что Джордж Оксли, который обычно был нашим пятым, сломал ногу и лежит в постели, закованный в гипс и с ногой на этой дурацкой подвеске. Я подумал, что этим вечером игры уже не будет. Мне претила сама мысль о том, что предстоит провести долгий пустой вечер, что мне будет просто нечем отвлечься от горьких мыслей и воспоминаний, кроме как раскладыванием пасьянса и поглощением виски в количестве, способном затуманить мозг. Как вдруг мужчина, сидевший в дальнем конце комнаты, произнес приятным и тихим голосом: «Если вы, джентльмен, имеете в виду покер, то буду просто счастлив присоединиться к вам, если вы, разумеется, не имеете ничего против». Все это время лицо его загораживала газета «New York World», а потому только теперь я мог разглядеть его как следует. Это был молодой человек с лицом старика, если вам, конечно, понятно, что я имею в виду. Я увидел на его лице те же неумолимые отметины, что появились и на моем после смерти Розали. Впрочем, не совсем. Судя по волосам, рукам и походке, джентльмену этому никак не могло быть больше 28. Но горький опыт оставил свой след и на лице, и в выражении глаз. Они, эти глаза, смотрели очень грустно. Не просто грустно, даже как-то загнано. Но в целом это был довольно привлекательный молодой человек с коротко подстриженными усиками и темно-русыми волосами. На нем был весьма симпатичный коричневый костюм, верхняя пуговка на рубашке расстегнута. «Позвольте представиться, Генри Броуэр», — сказал он. Тут Дэвидсон кинулся через всю комнату пожать ему руку. Руку, которую мистер Броуэр и не думал протягивать ему, она лежала у него на коленях. И тут случилась довольно странная вещь. Броуэр уронил газету, вскинул обе руки вверх и даже развел их немного в стороны, избегая рукопожатия. А лицо его исказил неподдельный страх. Дэвидсон замер с протянутой рукой. Бедняга, он был в полном смятении и растерянности, ведь ему едва исполнилось 22, Господи, как же молоды мы были тогда. И вид, и повадки у него были какие-то щенячьи. Извините, самым серьезным тоном заметил Броуэр, но я никогда не пожимаю рук. Дэвидсон растерянно заморгал. «Никогда?» — спросил он. «Как, однако же, странно. Но почему нет?» «Я, кажется, уже говорил вам, было в нем что-то щенячье. Надо сказать, что Броуэр с достоинством вышел из положения. Не просто с достоинством, но и с открытой, хотя и немного настороженной улыбкой». «Видите ли, я только что прибыл из Бомбея», — ответил он. «Очень своеобразный, густонаселенный и грязный город, где полным-полно всяких заразных болезней, эпидемий и прочее. Тысячи стервятников сидят на городских стенах и ждут своей добычи. Я прожил там 2 года с торговой миссией и напрочь отвык от западной традиции пожимать людям руки. Знаю, здесь это может показаться глупым, странным, даже невежливым, и тем не менее никак не могу заставить себя сделать это. Буду страшно признателен, если вы извините меня и не станете держать обиды». «При одном условии», — перебил его Дэвидсон. «Каком же? Если вы немедленно усядетесь за стол и разопьете с нашим Джорджем по стаканчику виски, а я тем временем сбегаю за Бейкером, Френчем и Джеком Уилденом». Броуэр улыбнулся, кивнул и отложил газету. Дэвидсон, сложив колечком 2 пальца, показал мне, что все окей, и поспешил за остальными игроками. Мы с Броуэром уселись за обтянутый зеленым сукном стол, но когда я собрался налить ему виски, он поблагодарил, отказался и заказал себе отдельную бутылку. Я приписал это все той же странной суеверной боязни и промолчал. Я знал немало людей, до смерти боявшихся микробов и разные заразы. Знал, что мнительность эта порой принимает весьма странные формы. Думаю, что и вам известны подобные случаи. Все дружно закивали в знак согласия. «Славно все же оказаться здесь», — заметил Броуэр. «Видите ли, там, в Индии, я избегал общения, да и, вернувшись, тоже долго был довольно одинок. А человеку, знаете ли, негоже все время быть в одиночестве. Мне кажется, даже самые эгоцентричные и самодостаточные люди должны испытывать немалые страдания, будучи лишенными простого человеческого общения». Произнес он это с изрядной долей пафоса, и я согласно кивнул. Я и сам испытал, что такое одиночество темными ночами в окопах. И изведал еще более мучительное чувство, узнав о смерти Розали. На душе у меня потеплело, и я даже начал испытывать к нему нечто вроде симпатии, несмотря на всю его эгоистичную эксцентричность. «Должно быть, Бомбей — совершенно потрясающий город», — заметил я. «О да, потрясающий и ужасный. Там бытуют понятия и традиции, на наш взгляд, совершенно немыслимые. А их реакция на автомобили просто смешна, особенно у ребятишек. Они шарахаются от них в полном ужасе, а затем бегут следом целые кварталы. И еще они страшно боятся аэропланов и абсолютно не способны понять, как эта штука может подняться в воздух и летать. Разумеется, мы, американцы, глядим на все эти хитроумные изобретения с полной невозмутимостью, я бы даже сказал, с излишним благодушием. Но уверен, вы точно бы так же реагировали на их чудеса. Ну, к примеру, я чуть не сошел с ума, впервые увидев следующий фокус. Сидит себе на углу попрошайка, потом вдруг заглатывает целый пакетик стальных иголок, а после этого преспокойненько извлекает их из открытых ран на кончиках пальцев. И для всех дикарей, населяющих те края, в том нет ничего особенного. Они принимают это как должное». Затем, после паузы, он добавил мрачно. «Думаю, две наши великие культуры никогда не сольются воедино. Просто каждый будет наслаждаться своими чудесами. Ведь проглотить пакетик стальных иголок для любого американца, ну, как вы или я, означает одно – медленную мучительную смерть. А что касается автомобилей...» Тут он умолк, и лицо его помрачнело. Я уже собрался поддержать беседу сам, но в этот момент в дверях появился Стивен-старший с заказанной Броуэром бутылкой виски, а следом за ним ввалились Дэвидсон и остальные наши. Дэвидсон предварил церемонию представления следующими словами. «Я рассказал друзьям о вашей маленькой причуде, Генри, так что можете не волноваться. Знакомьтесь, это Даррелл Бейкер, вот этот грозного вида мужчина за бородой, Эндрю Френч. И, наконец, прошу любить и жаловать, Джек Уилден. А с Джорджем Грегсоном вы уже знакомы». Броуэр улыбался и кивал каждому вместо рукопожатия. Достали покерные фишки и 3 нераспечатанные колоды карт. Деньги были обменены на жетоны, и игра началась. Играли мы 6 часов, и я выиграл где-то около $200. Даррелл Бейкер, игрок не особенно сильный, проиграл около 800. И при этом и глазом не моргнул. Еще бы, ведь отец его владел 3 крупными обувными фабриками в Новой Англии. На остальных пришлось примерно поровну, за вычетом моего выигрыша. У Дэвидсона оказалось на несколько долларов больше, у Броуэра меньше. Впрочем, винить последнего в том было бы несправедливо, весь вечер карта ему шла из рук вон плохая. Причем несколько раз мне показалось, что он выигрывал, блефуя, так хладнокровно и дерзко, как мне самому и не снилось. И еще я заметил одну любопытную вещь. Несмотря на то, что к концу игры он в одиночестве прикончил целую бутылку виски, ни малейших признаков опьянения не наблюдалось. Речь оставалась членораздельной, умение играть в покер ни разу не подводило, да и идефикс по-прежнему при нем. Выиграв очередную партию, он не прикасался ни к разменным деньгам, ни к жетонам, и, оставив все на кону, лишь просил записать на его счет. А когда Дэвидсон случайно поставил свой бокал рядом с его локтем, Броуэр резко отпрянул, едва не разлив при этом свое собственное виски. Бейкер вытаращил глаза от удивления. Дэвидсон сделал вид, что ничего особенного не произошло. Примерно за несколько минут до этого Джек Уилден заявил, что завтра утром, вернее уже сегодня, ему предстоит ехать в Олбани, а потому еще одна партия, и он выходит из игры. Сдавать вместо него сел Френч и объявил партию из 7 карт. Боже, как отчетливо и ясно помню я эту партию, хотя затруднился бы, к примеру, сказать, что ел вчера на завтрак или с кем завтракал. Свойство преклонного возраста, полагаю. И однако же уверен, будь тогда любой из вас там, с нами, он бы тоже очень хорошо запомнил эту партию. Мне достались 2 червы рубашками вверх и 1 открытая. За Уилдена или Френча не скажу, но в том, что у молодого Дэвидсона имелся туз червей, а у Броуэра 10 пик, был уверен. Дэвидсон поставил $2. $5 в разовой ставке был наш предел. И карты пошли по кругу. Я вытянул еще 1 черву, таким образом на руках у меня оказались уже 4 карты одной масти. Броуэр взял валета пик в пару к своей 10. Дэвидсону досталась 3, что не улучшило его положение. Однако он тут же поставил на кон $3. «Последняя партия», — весело сказал он при этом. «Давайте же, ребята, шевелитесь! Есть 1 прелестная юная леди, которая ждет, не дождется поездки в Олбани». Не думаю, что поверил бы в тот момент предсказателю судеб, который заявил бы, как часто будут преследовать меня эти его слова в некоторые моменты жизни, вплоть до самого сегодняшнего дня. Френч раздал карты по кругу в 3-й раз. Я от этой раздачи ничем не разжился и нужной масти не прибавил. Но Бейкеру, который сегодня отчаянно проигрывал, похоже, досталась карта в пару, кажется, король. Броуэр получил 2 бубен, от которой проку было немного. Бейкер поставил на свою пару максимум, Дэвидсон тут же поддержал его 5. Все оставались в игре, и вот началась раздача последней открытой карты. Мне достался король червей, угодил в мою масть. Бейкеру 3, к уже имевшейся у него паре, а Дэвидсон получил 2 туза, отчего глаза его тут же радостно засияли. Броуэру досталась дама треф, и я хоть убей не мог понять, отчего это он до сих пор остается в игре. Карта ему опять пришла, хуже некуда. Ставки начали понемногу повышаться. Бейкер поставил 5, Дэвидсон тоже поднял до 5. Броуэр принял вызов. Джек Уилден сказал: «Не думаю, что моя пара так уж хороша», однако тоже добавил. Я выкрикнул: 10! И добавил еще 5. Бейкер поддержал. Впрочем, не буду более утомлять вас подробным описанием всех этих игорных перипетий. Могу лишь добавить, что ставки возросли втрое на каждого. Бейкер, Дэвидсон и я по очереди добавили еще по $5. Броуэр отвечал тем же и бросал деньги на стол, лишь дождавшись, когда мы уберем с него свои руки, чтобы ненароком не задеть. Короче, на кону стояла по тем временам изрядная сумма денег, чуть больше $200, когда Френч раздал каждому по последней карте рубашкой вверх. Настала пауза. Все мы разглядывали свои карты, хотя лично я, судя по тому, какие карты были на столе, считал, что расклад для меня благоприятный. Бейкер подбросил еще пятерку. Дэвидсон ответил тем же, и все мы сидели и ждали, что же предпримет теперь Броуэр. Лицо его раскраснелось от виски. Он слегка ослабил узел галстука и расстегнул вторую пуговку на рубашке, но выглядел при этом спокойным и собранным. «Я тоже. Добавляю 5», — сказал он. Услышав это, я растерянно заморгал. Еще бы, ведь насколько можно было судить, положение у него сложилось просто катастрофическое. У меня же карты подобрались очень неплохие, все шансы на победу имелись, а потому я тоже накинул пятерку. Число ставок в ходе игры не ограничивалось. Любой игрок имел право прибавить и после получения последней карты, а потому сумма на кону значительно возросла. Я остановился первым. Чутье подсказывало, что у кого-то из игроков должен быть на руках полный подбор одной масти. Бейкер остановился следующим, переводя растерянный и усталый взгляд с Дэвидсона с его парой тузов на Броуэра, у которого, по нашим понятиям, собралась сплошная дрянь. Бейкер был не лучшим на свете игроком в покер, но и он учуял что-то неладное. Дэвидсон с Броуэром каждый подняли ставки еще раз по 10, если не больше. Мы с Бейкером посиживали себе тихонечко, не желая рисковать с такой огромной суммой денег. У четверых из нас кончились жетоны, и теперь на сукне лежали зеленые. «Что ж», — сказал Дэвидсон после того, как Броуэр последний раз поднял ставку, «полагаю, настал момент открыть карты. И если вы блефуете, Генри, то делаете это просто потрясающе. Но я все равно побью вас. И на этом закончим, тем более, что Джеку предстоит завтра долгий путь». И с этими словами он бросил на кучу денег еще пятерку и сказал: «Открываю». Не знаю, как другие, но я почему-то почувствовал облегчение. И это несмотря на то, что на кону находилась огромная сумма. Игра обострилась до крайности, и если мы с Бейкером еще могли позволить себе проиграть, то Дэвидсон никак не мог. С деньгами у него было очень туго, он жил на средства трастового фонда, весьма скромного, который оставила ему в наследство тетушка. А Броуэр? Интересно, что будет означать для него этот проигрыш? Помните, джентльмены? Ведь на кону тогда стояло свыше $1000. Джордж сделал паузу, трубка у него погасла. «Ну и что же дальше?» Подавшись вперед, спросил Олдли. «Ну не мочь же нас, Джордж!» «Мы просто так и горим желанием узнать, с чем все это кончилось. Давайте же, не томите!» «Терпение, друзья мои, терпение!» произнес Джордж. Достал спичку, чиркнул ею о подошву туфли и начал раскуривать трубку. Мы молча ждали. На улице завывал и стонал ветер. Когда трубка наконец раскурилась, и из нее потянулся сизый дымок, Джордж продолжил. «Насколько вам, надеюсь, известно, правила игры в покер предполагают, что игрок, остановившийся первым, должен первым открыть свои карты. Но Бейкера так и сжигало нетерпение, и он выбросил на стол свои карты. У него оказалось 4 короля. «Вы меня просто убиваете», — протянул я. «Масть! Сейчас я вас окончательно добью», — сказал Дэвидсон Бейкеру и открыл 2 карты, лежавшие рубашками вверх, 2 туза. Итого у него оказалось 4 туза. Прекрасная игра, и он принялся сгребать деньги со стола. «Погодите», — сказал Броуэр. Он не протянул при этом руки удержать Дэвидсона, как сделал бы на его месте любой из нас. Но тона, которым произнес эти слова, было достаточно. Дэвидсон так и замер. Потом взглянул на Броуэра, и челюсть у него отвисла. В буквальном смысле отвисла, словно все мышцы вдруг превратились в воду. Броуэр нарочито медленно перевернул все свои 3, лежавшие рубашками вверх, карты. У него оказался стрейт по масти. От 8 до королевы. «Полагаю, против этого вашим тузам не устоять», — вежливо осведомился он. Дэвидсон покраснел, потом побледнел, как полотно. «Да», — произнес он глухим, невыразительным голосом, словно до сих пор не веря в то, что произошло. «Полагаю, что нет». «Я бы многое отдал, чтобы узнать, какие именно мотивы двигали Далия Дэвидсоном, ведь он знал о крайнем отвращении Броуэра к прикосновениям чужих рук. За вечер тот успел продемонстрировать это, наверное, сотню раз, самыми различными способами. Возможно, в те минуты Дэвидсон попросту забыл об этом стремлении доказать Броуэру, да и всем остальным тоже, что способен принять самый тяжкий удар достойно, как и подобает истинному спортсмену и джентльмену. Я, кажется, уже говорил, было нечто щенячье в его манерах и поведении, и подобный жест был вполне в его характере. Но ведь щенок порой способен и укусить, если его спровоцировать. О нет, собаки не убийцы. Никакой щенок не станет вцепляться вам в горло, однако немало людей на свете поплатились укушенным пальцем за то, что слишком долго дразнили маленькую собачонку шлепанцем или резиновой костью. И это тоже было в характере Дэвидсона, если мне не изменяет память. Короче, как я уже говорил, я бы дорого отдал за то, чтобы предвидеть последующий его шаг. Впрочем, что случилось, того уже не избежать. Дэвидсон отвел руку от кучи денег на столе, а Броуэр, взяв специальные грабельки, уже потянулся к выигрышу. Но в эту секунду лицо Дэвидсона озарила добродушная дружеская улыбка, и он, схватив руку Броуэра, крепко пожал ее. «Блистательная игра, Генри, просто великолепная! Глазам бы своим не поверил!» Броуэр резко вырвал руку, вскрикнув пронзительным и высоким, каким-то даже женским голосом, прозвучавшим пугающе в наступившей в комнате мертвой тишине, и отпрянул. Карты, жетоны, деньги так и разлетелись по столу. Подобный поворот событий заставил всех нас просто оцепенеть. Броуэр нетвердой походкой отошел от стола, держа перед собой руку и взирая на нее с диким ужасом, словно леди Макбет в мужском обличье. Лицо его побелело, даже позеленело точно у трупа, и его искажал ужас, не поддающийся никакому описанию. Я и сам, глядя на него, ощутил, как меня объял ужас. Ничего подобного прежде не испытывал, даже тогда, когда пришла телеграмма, извещавшая о смерти Розали. Затем он застонал. Это был страшный и глухой низкий стон, от которого мурашки пробежали по коже. Помню, я еще подумал: «Нет, этот человек явно не в себе, он сумасшедший!» А затем вдруг услышал его голос. Он произнес нечто совершенно неожиданное. «Мотор! Господи, я же оставил мотор включенным! Простите, ради бога!» И с этими словами бросился вон из комнаты. Первым пришел в себя я. Вскочил и бросился следом за ним, оставив Бейкера, Уилдена и Дэвидсона сидеть за столом, где на зеленом сукне громоздилась целая куча денег. Броуэр выиграл, и вся троица напоминала статую племени инков, охраняющей родовое сокровище. Входная дверь была распахнута, ее раскачивал ветер. Я выбежал на улицу и тут же увидел Броуэра. Он стоял у края тротуара и искал глазами такси. А заметив меня, скорчил такую несчастную гримасу, что я против воли испытал к нему жалость. «Послушайте», — сказал я, — «погодите! Мне страшно неловко за Дэвидсона и все, что произошло, но, уверяю, он сделал это без всякого злого умысла. Конечно, если вы хотите уехать и немедленно, это ваше право, но вы оставили там целую кучу денег. Они принадлежат вам по праву, и вы должны забрать их». «Мне вовсе не следовало приходить», — горестно воскликнул он. «Но я так стосковался по человеческому общению, что я...» Чисто автоматически я потянулся к нему, чтобы утешить. С таким несчастным видом он бормотал эти слова, но Броуэр тут же отпрянул и воскликнул: «Не смейте ко мне прикасаться, слышите? Да неужели одного раза недостаточно? О, Господи, почему я только не умер?» Тут вдруг глаза его сверкнули. Он увидел бездомного пса. Тощий, со свалявшейся грязной шерстью, тот трусил по противоположной стороне безлюдной в этот час улицы. Трусил с вывалившимся из пасти языком и на трех лапах, но тем не менее вполне целенаправленно. Полагаю, он заметил перевернутый кем-то мусорный бак и хотел в нем порыться. «Вот что я такое!» — задумчиво, словно разговаривая сам с собой, заметил Броуэр. «Отвергнутый всеми, вынужденный влачить одинокое существование, знать, что для тебя отрезаны все пути и закрыты все двери. Изгой, пария, бездомный пес!» «Ну, будет вам!» — не слишком уверенно произнес я, сочтя, что разговор принял слишком уж мелодраматичный оборот. «Очевидно, вам довелось пережить нечто страшное, и это повлияло на нервы. Но, уверяю, во время войны мне доводилось вещи и...» «Так вы мне не верите?» — с жаром перебил он. «Считаете, что все это лишь расшатанные нервы, приступ истерии, не более того, да?» «Послушайте, старина, ничего такого я не считаю. Знаю твердо лишь одно. Если мы и дальше будем стоять здесь, на холоде и в сырости, то дело наверняка кончится простудой или гриппом. А потому прошу оказать любезность и проследовать за мной. Нет-нет, я не настаиваю. Только до вестибюля, если уж вам так противно. И я попрошу Стивенса принести...» Глаза его дико расширились, и я вновь испытал приступ страха. В них, в этих глазах, не осталось, похоже, искорки здравого смысла. Он напомнил мне впавших в безумие солдат, которых я видел на фронте. Их везли в телегах с передовой. Пустые оболочки они, люди. Бормочущие нечто нечленораздельное, с ужасными, пустыми, словно заглянувшими в самый ад глазами. «А хотите посмотреть, как один отверженный реагирует на другого?» — вдруг спросил он, не обратив на мое предложение ни малейшего внимания. «Глядите, узнаете, чему я там научился?» И он громко и властно крикнул: «Эй, пес!» Пес поднял голову, покосился на него усталыми круглыми глазами. В одном посверкивал диковатый огонек, другой был затянут катарактой. И вдруг, изменив направление, нехотя захромал прямо к нам через улицу. Ему явно не хотелось подходить, я читал это в каждом движении. Он нервно повизгивал и скалил зубы, трусливо поджал хвост между ног, но тем не менее приближался. Подполз к ногам Броуэра и улегся на живот, повизгивая и нервно вздрагивая всем телом. Впалые бока раздувались, точно кузнечные мехи. Единственный зрячий глаз сверкал и перекатывался в глазнице. Броуэр издал короткий какой-то совершенно жутковатый смешок. До сих пор иногда слышу его во сне и пугаюсь. «Ну вот, пожалуйста», — сказал он. «Убедились?» Он признал меня за своего, что и требовалось доказать. И он наклонился погладить собаку. Пес ощерил зубы и издал низкое угрожающее рычание. «Не надо!» — воскликнул я. «Он может цапнуть!» Броуэр не обратил внимания. В свете уличного фонаря лицо его приобрело голубоватый оттенок. Глаза напоминали две черные дыры. «Ерунда!» — пробормотал он. «Ерунда! Я только хочу пожать ему лапу, как ваши друзья стремились пожать мою!» И тут вдруг он ухватил пса за лапу и затряс ее. Собака пронзительно взвыла, но укусить его не пыталась. Внезапно Броуэр выпрямился, глаза его прояснились, и, несмотря на мертвенную бледность лица, он снова стал походить на нормального человека. «Знаете, я, пожалуй, пойду», — тихо сказал он. «Пожалуйста, извинитесь за меня перед своими друзьями. Передайте мне, страшно неловко. Я вел себя как последний дурак. Возможно, мне еще представится случай искупить свою вину». «Нет, это мы должны просить у вас прощения», — заметил я. «Ну а как же деньги? Ведь вы оставили деньги, а там больше тысячи». «Ах, да, деньги». И рот его искривился в горчайшей усмешке. «Ладно, можете даже в вестибюль не заходить», — сказал я. «Обещайте, что будете ждать здесь, а я мигом сбегаю и принесу, обещайте?» «Да», — кивнул он, — «если уж вы так настаиваете». И он перевел взгляд на пса, скулившего у его ног. «Кажется, он не прочь пойти ко мне домой и хоть раз в жизни поесть досыта». И на губах его снова возникла печальная улыбка. Я оставил его на улице и поспешил в клуб. Спустился вниз по лестнице. Кто-то, возможно, Джек Уилден, он у нас всегда любил порядок во всем, поменял жетоны на деньги и сложил их аккуратной стопкой посреди зеленого стола. Ни один из нас не произнес ни слова, пока я брал эти деньги. Бейкер и Джек Уилден курили. Джейсон Дэвидсон стоял, опустив голову и разглядывая свои ботинки. На лице его застыла маска стыда и скорби. Выходя, я дружески похлопал его по плечу. Он поднял голову, во взгляде читалась благодарность. Выйдя на улицу, я увидел, что она абсолютно пуста. Броуэр ушел. Я стоял на тротуаре, сжимая в каждой руке по пачке банкнот и озираясь по сторонам. Но никого видно не было. Я даже окликнул его по имени, на тот случай, если он прятался где-то в тени. Но ответа не получил. Затем взор мой упал на тротуар. Бродячий пес все еще находился здесь. Но дни, проводимые в охоте за содержимым мусорных бачков, были окончены для него раз и навсегда. Пес умер. Блохи и клещи, маршируя стройными рядами, поспешно покидали холодеющее тело. Я так и отпрянул, испытывая крайнее отвращение и одновременно ужас. И еще у меня возникло предчувствие, что дела мои с Броуэром не закончились. Оно не подвело, хотя больше мы с ним никогда не виделись. Огонь в камине постепенно угасал. Из дальних темных углов комнаты потянуло холодом. Джордж снова раскуривал трубку, и ни один из нас не осмеливался нарушить молчание. Наконец он вздохнул, положил ногу на ногу, отчего его старые ревматические суставы скрипнули, и продолжил. «Полагаю, нет нужды говорить, что и все остальные наши, принимавшие участие в этой злополучной игре, были единодушны во мнении. Надо найти Броуэра и отдать ему деньги. Возможно, кто-то сочтет, что мы просто с ума посходили, но то были совсем другие времена, и понятия о чести и долге не были пустым звуком, не то что сейчас». Дэвидсон пребывал в самом угнетенном состоянии духа. Я пытался отозвать его в сторону и утешить, но он лишь удрученно покачал головой и вышел из комнаты. И я не пошел за ним. Он выспится, и наутро жизнь не покажется ему столь же мрачной. И мы с ним отправимся искать Броуэра. Уилден должен был уехать из города, у Бейкера были назначены какие-то неотложные светские мероприятия. Так что придется нам с Дэвидсоном заняться Броуэром вдвоем. Я от души надеялся, что это поможет вернуть ему хоть часть самоуважения и уверенности в себе. Однако утром, явившись к Дэвидсону на квартиру, я обнаружил, что он все еще спит. Я мог бы, конечно, разбудить его, но затем решил, пусть себе выспится как следует. А первые шаги можно предпринять и самому. Прежде всего я позвонил сюда, в клуб, и переговорил со Стивенсоном. Он обернулся к Стивенсу и приподнял бровь. «С дедушкой, сэр», — сказал Стивенс. «Благодарю». «Всегда к вашим услугам, сэр». «Итак, я переговорил со Стивенсом. Кстати, стоял он тогда на том самом месте, где теперь стоит наш Стивенс. Он сказал, что за Броуэра поручился Рэймонд Грир, человек, с которым я был едва знаком. Грир работал в муниципальной оценочной комиссии, и я немедленно отправился к нему в офис, находившийся на Флейтерон. Он принял меня незамедлительно. А когда я рассказал, что произошло накануне ночью, на лице его отразилась целая гамма чувств. Стыд, смущение, сострадание и испуг. «Бедный старина Генри!» — воскликнул он. «Я знал, что рано или поздно это случится». Но не предполагал, что так скоро. «Что именно?» — спросил я. «Нервный срыв», — ответил Грир. «Все это результат лет, проведенных в Бомбее. Полагаю, ни одному человеку на свете, кроме самого Генри, неизвестны подробности, но расскажу вам все, что знаю». И далее он поведал мне историю, вызвавшую глубокое сочувствие и понимание с моей стороны. Как выяснилось, Генри Броуэр против собственной воли стал участником и даже отчасти виновником настоящей трагедии. И как во всех классических трагедиях, причиной тому стала мелкая фатальная оплошность, в данном случае забывчивость Генри. Будучи представителем торговой фирмы в Бомбее, он пользовался автомобилем, большой для тех мест редкостью. По словам Грира, Броуэр с каким-то детским восторгом относился к машине и просто упивался ездой по узеньким улочкам города, распугивая при этом целые стаи кур с квохтанием разбегавшихся в разные стороны, заставляя мужчин и женщин падать на колени при виде этого рычащего чудовища и возносить молитвы своим богам. Он буквально повсюду разъезжал в своей машине, привлекая всеобщее внимание, а также целые толпы ребятишек, сущих оборванцев, которые бежали следом, но всякий раз в испуге разбегались, когда он предлагал им прокатиться в этом удивительном экипаже, что случалось довольно часто. Это был Ford A с открытым верхом, одна из первых моделей, которую можно было заводить не только с помощью специальной рукоятки, но и нажатием кнопки стартера. Прошу обратить особое внимание на это последнее обстоятельство. Однажды Броуэр отправился в своем авто через весь город, на фабрику, где производили джутовые канаты, с целью обговорить возможность закупки этого товара. Форд, рычащий и выстреливающий выхлопными газами, словно автоматными очередями, как всегда привлекал всеобщее внимание. И как всегда за ним бежали ребятишки. Броуэру пришлось отобедать с производителем джутовых канатов. Обед был долгий, со всеми положенными в таких случаях церемониями. Они сидели на открытой террасе на свежем воздухе и как раз приступили ко второй смене блюд, когда снизу, с улицы, донесся такой знакомый кашляющий рокот мотора, сопровождаемый дикими криками и визгом. Самый храбрый из мальчиков, позднее выяснилось, что он был сыном местного священника или дервиша, влез в открытый кузов авто, твердо уверенный в том, что дракон, спрятанный под железным капотом, не проснется, пока белого человека за рулем нет. А Броуэр, целиком поглощенный мыслями о предстоящих переговорах, оставил двигатель автомобиля работающим. Очевидно, мальчик все более смелел, красуясь перед своими сверстниками, и начал трогать то зеркало, то рулевое колесо, подражая при этом звукам клаксона. И всякий раз, когда заглядывал под крышку капота, где, по его понятиям, должен был сидеть дракон, на лицах ребятишек появлялось восторженное и благоговейное выражение. Должно быть, он, нажав на кнопку стартера, случайно опустил затем ногу на педаль сцепления. Мотор был разогрет и тут же заработал. Испугавшемуся до полусмерти мальчику надо было бы тут же убрать ступню с педали и выскочить из машины. К тому же, будь авто старым или в худшем состоянии, мотор наверняка бы заглох. Но Броуэр очень заботился о своем любимом Форде, и машина с ревом двинулась вперед. Броуэр успел увидеть это, выбежав из дома торговца джутом. Роковая ошибка мальчика привела к непоправимому несчастью. Возможно, при попытке выбраться, он случайно надавил локтем на дроссель. А может, сделал это специально, в надежде, что именно так поступает белый человек, желая усыпить дракона. Как бы там ни было, но случилось самое страшное. Автомобиль, набрав убийственную скорость, помчался по извилистой людной улице, перескакивая через тюки и кипы хлопка, давя корзины и клетки с животными, вдребезги разбив тележку с цветами. Он с ревом мчался вниз под откос к уличному перекрестку, затем съехал с дороги, перескочил через обочину и врезался в каменную стену. И тут же взорвался, превратившись в сплошной огненный шар. Джордж сдвинул вересковую трубку из одного уголка рта в другой. Вот, собственно, и все, что поведал мне Грир, потому как к этому и сводилось описание Броуэром того, что произошло в реальности. А дальше, по словам Грира, началась какая-то фантасмагория, дикая смесь из домыслов и верований, могущих возникнуть только на стыке двух таких разных культур, как наша. По всей видимости, отец погибшего мальчика успел встретиться с Броуэром до того, как последнего отозвали в Америку и швырнул ему в лицо обезглавленную курицу. В Индии это считалось проклятием. Тут, кстати, Грир иронически усмехнулся, давая понять, что оба мы с ним совсем другие люди и не верим в эту ерунду. Закурил сигарету и добавил: «Когда случается нечто подобное, за этим всегда следует проклятие. Так принято у несчастных варваров. Они должны соблюдать свои приличия и традиции любой ценой. Без этого им жизнь не в жизнь». «Но в чем же заключалось это проклятие?» – спросил я. «Думаю, вы уже догадались», – ответил Грир. Слуга-индус объяснил Броуэру, что человек, заколдовавший и тем самым погубивший малого ребенка, должен стать парией, отверженным. А затем добавил, что любое живое существо, к которому он прикоснется рукой, обречено на смерть. Вот так, ни больше, ни меньше. Аминь. И Грир усмехнулся. «И Броуэр поверил?» «Броуэр считает, что поверил. Не забывайте, ведь ему довелось пережить нешуточную психическую травму. А теперь, судя по тому, что вы мне рассказали, его болезнь лишь усугубилась. Вы не могли бы дать мне его адрес?» Грир порылся в бумагах и нашел какой-то листок. «Не гарантирую, что вы застанете его там», — сказал он. «Люди не слишком охотно сдают жилье подобным субъектам. К тому же, насколько мне известно, он стеснен в средствах». При этих словах я почувствовал себя страшно виноватым, однако промолчал. Грир показался мне несколько самоуверенным и одновременно ограниченным, чтобы делиться с ним последними новостями о Генри Броуэре. Однако, уже поднявшись, я все же не преодолел искушение и выпалил. «А знаете, не далее, как вчера вечером, я видел, как Броуэр пожал лапу бродячей собаке, и ровно через 15 минут после этого собака сдохла». «Вот как? Любопытно». Он иронично приподнял бровь, словно замечание мое не имело ни малейшего отношения к нашей беседе. Я уже поднялся и собирался распрощаться с Гриром, как вдруг дверь распахнулась, и в кабинет заглянула секретарша. «Прошу прощения, вы мистер Грегсон?» Я подтвердил, что это я. «Только что звонил человек по имени Бейкер и просил вас немедленно приехать к дому номер 23 по 19-й улице». Меня удивило и одновременно испугало это сообщение, потому что не далее, как сегодня утром, я уже побывал по этому адресу. На квартире у Джейсона Дэвидсона. Уже выходя из кабинета, я увидел, как Грир опустился в кресло с трубкой в зубах и журналом «Уолл-стрит». С тех пор мы с ним ни разу не встречались, и лично я не считаю это такой уж большой потерей. А в те секунды мною овладел необъяснимый страх, вернее, дурное предчувствие, которому никак не удавалось выкристаллизоваться в настоящий страх. Слишком уж невероятным казалось ужасное предположение, промелькнувшее у меня в голове. Тут я прервал повествование мистера Грегсона. «Боже мой, Джордж, ведь не хотите же вы сказать, что мистер Дэвидсон умер?» «Именно, умер», — кивнул Джордж. «Я приехал туда почти одновременно со следователем. Согласно официальному заключению, смерть наступила от тромбоза коронарных сосудов. Он не дожил до своего 23-летия 16 дней. В последующие за этим печальным событием дни я всячески пытался убедить себя, что все случившееся не более чем ужасное совпадение, о котором чем скорее забудешь, тем лучше. Но забыть не удавалось. Я почти перестал спать. Даже мой старый испытанный друг, бутылочка Кати Сарк, не помогала. Я твердил себе, что выигрыш следует разделить между нами троими и забыть о Генри Броуэре, вторгшемся в нашу жизнь. Но не получалось. Вместо этого я обратил наличность в чек и отправился в Гарлем по тому адресу, что дал мне Грир. Броуэра там не оказалось. Он переехал в Истсайд, более или менее приличный район, застроенные многоквартирными кирпичными домами. Но и по второму адресу я его не нашел. Он съехал примерно за месяц до той печально памятной игры в покер. И избрал новым местом обитания Ист-Виллидж, район убогих полуразвалившихся лачуг. Смотритель дома, костлявый мужчина с огромным черным мастифом, рычащим у его ног, сообщил, что Броуэр съехал 3 апреля, на следующий день после нашей игры. Я спросил, не оставил ли он адреса. Мужчина, откинув голову, издал какой-то булькающий лай, по всей видимости, заменявший ему смех. «Да когда они съезжают отсюда, сэр, то отправляются по одному адресу, прямиком в ад. Правда, по пути могут иногда задержаться и сделать остановку в Бауэре». Вы не поверите, но тогдашний Бауэре был совсем не тот, что сейчас. Он служил приютом для бездомных, последним прибежищем для разного рода, нет, даже не людей, неких безликих существ, единственной целью и смыслом жизни которых было раздобыть бутылочку дешевого вина или щепоть белого порошка, позволяющего впасть в долгое забытье. Я отправился туда. В те дни район был застроен десятками ночлежек, милосердно принимавших пьянчужек по ночам, и состоял из сотни закоулков и подвалов, где бездомный мог пристроиться на ночь на рваном, насквозь прогнившем матрасе. Я видел массу людей. Все они походили на пустые оболочки, изъеденные алкоголем и наркотиками. Здесь у них не было имен. Когда человек опускается до подобного уровня, когда ниже пасть уже нельзя, когда печень его разрушена древесным спиртом, нос является собой открытую гноящуюся рану от непрестанного употребления кокаина и поташа, пальцы искусаны морозом, зубы сгнили и превратились в черные пеньки, человеку уже не нужно имя. Несмотря на это, я описывал Генри Броуэра каждому встречному. Безрезультатно. Бродяги лишь качали головами и пожимали плечами. Другие просто смотрели в землю и проходили мимо, не останавливаясь. Ни в тот день, ни на следующий, ни на третий я его не нашел. Прошло 2 недели, и как-то я разговорился с человеком, который сообщил, что видел похожего мужчину 3 дня тому назад в меблированных комнатах Диварни. Я пошел туда. Дом находился всего в 2 кварталах. Внизу за столом сидел скабрезного вида старик с голым шелушащимся черепом и красными ревматическими глазками. Комната с засиженными мухами окошком, выходившим на улицу, сдавалась по цене 20 центов за ночь. Я перешел к описанию Генри Броуэра. Старик слушал и все время кивал, а когда я закончил, сказал: «Знаю его, мистер, очень даже хорошо знакомая личность, но только что-то никак не припомню. Мне, знаете ли, лучше думается, когда вижу перед собой доллар». Я достал доллар и не успел глазом моргнуть, как купюра исчезла. И это несмотря на артрит. «Он был здесь, мистер, а потом съехал». «А вы не знаете, куда?» «Что-то не припоминаю», — пробормотал старик. «Но кто его знает, может, и вспомнил бы, лежи передо мной доллар». Я достал еще одну бумажку, которая исчезла столь же быстро, как и первая. Тут старик отчего-то вдруг страшно развеселился и засмеялся лающим туберкулезным смехом. Смеялся он долго, а потом вдруг жутко закашлялся. «Ну ладно, повеселились и будет», — заметил я. «К тому же вам хорошо заплатили. Так где теперь, по-вашему, этот человек?» Старик снова расхохотался сквозь кашель. «Да, уехал, отправился, что называется, в вечное путешествие. И соседом по комнате у него теперь... сам дьявол! Как вам это нравится, а, мистер? Помер он, помер! Кажись, вчера утром, потому как я зашел к нему в полдень, он был еще тепленький, не закоченел еще, да. Сидел себе примехонько, точно жердь проглотил возле окошка. Вообще-то я зашел сказать, что ежели он не заплатит еще 20 центов, я его на улицу вышвырну, но не получилось. Так что теперь городским властям платить за 6 футов земли на кладбище». И при этой мысли он снова развеселился. «А вы не заметили ничего необычного?» — спросил я, не осмеливаясь уточнить. «Ну, что-нибудь такое, из ряда вон выходящее, а?» «Что-то вроде бы припоминаю. Погодите-ка». Я достал 3-й доллар. «Освежить его память». И эта бумажка, подобно предыдущим, исчезла с невиданной быстротой. Однако на сей раз старик уже не смеялся. «Да, было странное», — кивнул он. «Одна такая довольно любопытная штука. А потому я тут же послал за властями. Их тут поналетело, что мух летом. Я, знаете ли, себе не враг, нет. Я всякое видел. Находил тут людей, повесившихся на дверной ручке, умерших в постели, замерзших на пожарной лестнице в январе с бутылкой между коленями и синих от холода, что твой Атлантический океан. Я как-то раз даже нашел парня, утонувшего в ванне, правда, то было лет эдак 30 тому назад. Но этот парень сидел себе прямой, как палка, в коричневом костюме, при галстуке, эдакий пижон из центра, и волосы еще так аккуратно причесаны, и держал себя левой рукой за правое запястье. Да, всякое видел, но такого еще не доводилось. Чтоб человек помер, пожимая себе руку. Да. Я вышел и прошел пешком до набережной доков. А в ушах все еще звучали последние слова старика. Они звенели в голове, точно заевшая пластинка граммофона. Всякое видел, но такого еще не доводилось, чтоб человек помер, пожимая собственную руку. Я дошел до конца пирса и смотрел, как грязная серая вода лижет облепленные ракушками и водорослями сваи, а затем порвал чех на 1000 мельчайших кусочков и бросил в реку. Джордж Грегсон откашлялся и заерзал в кресле. Огонь в камине уже почти совсем угас. Лишь тлели синевато-красные угольки, и в просторную комнату вползал холод. Столы и кресла выглядели как-то нереально, словно увиденные во сне, но уже на грани пробуждения. В тот момент, когда смешиваются видение и реальность. Тлеющие угольки отбрасывали слабый оранжевый отсвет на выбитое в камне изречение под каминной доской. Важна сама история, а не тот, кто ее рассказывает. «Мы виделись лишь однажды, но и этого было достаточно. Я уже никогда не забуду его. И знаете, этот случай помог мне справиться с собственными отчаянием и тоской, потому как человек, который может общаться с людьми, пусть даже изредка, уже не один на свете. И если ты, Стивенс, будешь столь любезен подать мне пальто, то я, пожалуй, отправлюсь домой. И так уже совсем засиделся». Стивенс принес пальто. Джордж улыбнулся ему, затем указал на маленькую родинку над левым уголком рта лакея и сказал: «Нет, сходство все же потрясающе. Вот и у твоего дедушки была в точности такая же родинка, в точности на том же месте». Стивенс улыбнулся и промолчал. Джордж вышел, а вскоре и все остальные тоже разошлись по домам. Стивен Кинг. Человек, который не пожимал рук. Рассказ читал Олег Болдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген.